Глава 10.1. Принц с небольшим отрядом рыцарей двигался навстречу, на половине пути перехватив странное шествие. Он отобрал у слуги принадлежащий ему груз, и его руки не были столь нежны. Матис прижал девушку к груди и быстрым шагом понес вглубь замка, не обращая внимания на недовольное бурчание. Поучился бы у лакея, как обращаться с женщиной, поучала будущая жена. Вот кто действительно осторожен и нежен. Не доводи до греха, заткнись, оборвал брюзжание хозяин дворца. Желаешь, чтобы я казнил его? Она в который раз заметила, как черные глаза ревнивца полыхнули огнем. Но не удивилась. Когда-то, по словам матери, ее собственные глаза горели в темноте, как у волка. «Нет, не хочу», – возражала Аня, не преминув при этом вставить шпильку. «Какой может быть грех, если для вас не существует Всевышнего?» «Бога нет, а грехи есть», – рыкнул в ухо Матис и, подумав, добавил. «Это как, например, нарушение обязательств перед предками». «Ты обещал никогда никого не убивать?» – снова съязвила блондинка, при этом хлопая глазками, изображая святую невинность. «Молодец-то какой! Не убивать понапрасну из-за таких вот капризов!» — прорычал принц, давая понять, что не желает дальше развивать эту тему. «Терпи!» — чуть подкинул Анну вверх, чтобы взять поудобней. «Не до нежностей тут!» Ильта всего 2 дня назад поставила защиту, но ее прорвали, не представляя. Мужчина покачал головой. Какой силой должен обладать маг, что смог сделать это? Он отстранил от себя легкое тело, заглянув в глаза невесты. «Кто так сильно хочет тебя убить, кошка моя?» — протянул Матис, не отводя взгляд. У моря они были зелеными, в спальне карими, а сейчас цвета смешаны. «Хамелеоны, если ты про глаза», – подсказала Аня. Принц кивнул. «А зрачки увеличиваются или уменьшаются в зависимости от освещения». Она знала, о чем говорит. «Сколько раз по малолетству полиция в клубах арестовывала меня ни за что, а потом отпускала». «Точно! Как я раньше не замечал этого!» – воскликнул он, решая для себя какую-то задачу. И, резко остановившись, опустил Анну на мраморный пол. «Так, хроническая нарушительница правопорядка», — обратился к ней жених. «Про прошлое лучше молчи. По клубам она моталась в юности». И незамедлительно потребовал. «Будь у всех на виду, не вздумай покинуть дворец». Приказал слуге нести блондинку дальше под охраной 3 рыцарей. И в сопровождении остальных почти бегом направился в сад. Ужин в честь выздоровления будущей принцессы проходил в гробовом молчании. Королю невесту представил не сын, а церемониймейстер. Он же рекомендовал Анне вельмож, помогающих Лаксету III в делах государственных. Те, разодетые и важные, что павлины, с нескрываемым изумлением наблюдали за невестой наследника престола. Она свободно общалась не только с будущими родственниками, назначенной ей дуэньей, но и с челядью. Сама брала еду с общего блюда, выполняя работу подавальщиков. Наливала вино, прежде чем черпальщики успевали дотянуться до ее кубка. Дворяне шушукались, осуждая будущую королеву, беседующую с прислугой, словно с ровней. Анну так и подмывало воскликнуть в лицо расфуфыренным ханжам: «Свобода, равенство, братство!» — и организовать небольшой бунт, надеясь при этом, что любители устраивать революции не отрубят ей голову, как Марии Антуанетте. Один лишь правитель не удивился подобающему поведению гостей, зная, где та провела большую часть жизни. Он с интересом разглядывал девушку, призванную подарить ему внуков. «Надеюсь, они не станут с этим тянуть», — мечтал о самом дорогом подарке пожилой, даже по меркам Итории, властитель. Бедра крупные, должна родить без последствий. Грудь маловата, но для молока есть кормилицы. Набрать бы ей, конечно, килограмм так 15-20, а то уж слишком субтильная. Лаксет оценивал будущую невестку, словно лошадь на торгах. Даже не помыслив, счастлив ли будет рядом с высокой, но худосочной девицей его наследник. О ее счастье говорить вовсе не приходилось. Иванова-старшая, отвечающая параметрам красоты пожилого короля намного больше дочери, была в это время душой с Ильтой. Она хотела бы помочь той в силу своих возросших в мире магов способностей, а заодно и самой чему-нибудь поучиться. Но Марину никто не позвал, а мешаться под ногами не в ее правилах. Андрей задумчиво отстукивал серебряной ложкой по бортику неглубокой миски незамысловатую мелодию. Он хотел быть сейчас рядом с двойником, Эйбитом, и участвовать в поимке врага, желающего смерти сестре, а не жевать оленину под клюквенным соусом. Анна с отсутствующим видом неохотно ковыряла вилкой в тарелке, к неудовольствию венценосного свекра, мысленно прокручивая события вечера. Матис в очередной раз воспользовался ее телом и ушел. Потом появился, наговорил глупостей и снова исчез без объяснения причины. Он даже не соизволил явиться на организованный в ее честь ужин. Красота родины слабо компенсировала растущую внутреннюю неудовлетворенность. Она оставила в другом мире все, что приобрела за 29 лет, чем гордилась, идущую вверх карьеру, друзей, отложенные на собственную квартиру деньги, возможность кататься по ночной Москве на машине, концерты любимых рок-групп, уверенность в завтрашнем дне. И с чем осталось? Кем являюсь я для него? Обладательницей здоровых яйцеклеток или чем-то большим? Хотелось бы выяснить это до свадьбы. Все изменилось с появлением в зале тяжело шагающего принца и следовавшей за ним колдуньи. Матис на ходу сбросил на пол покрытый пятнами крови плащ, снял пояс с мечом и потребовал принести теплую воду. Аня удивилась, ведь уходил он в совершенно другой одежде. Сейчас на принце, кроме плотно обтягивающих мускулистые ноги кожаных брюк и рубахи, были железные латы, а руки почти по локоть измазаны кровью. Чуть вздохнув, попыталась унять проснувшуюся в душе тревогу. Ильта без объяснений заняла свободное место в середине стола и, поприветствовав всех, принялась за еду. Приход сына заставил улыбаться скучающего прежде правителя. Он с гордостью смотрел на давно повзрослевшего мальчика. «Вот и ты, наконец, объявился!» По-стариковски проворчал король, отбросив в сторону почти начисто обглоданную кость. Небрежно вытер жирные пальцы о скатерть, не обнаружив рядом чистой салфетки, и громко отхлебнул вина из украшенного рубинами кубка. «Всем приятного аппетита!» Пожелал так и не присевший за стол принц, и тут же цинично добавил. «А теперь я хочу остаться в кругу семьи», свысока оглядывая напыщенную знать, без оговорок прервавших трапезу и с каменными лицами один за другим, потянувшуюся к выходу. Все знали, что принц давно выполняет возложенные на уставшего от жизни короля обязанности и не хотели ему перечить. Матис кивал в ответ на глубокие реверансы, отчитывая минуты, когда за столом останется тесная компания близких родственников. Молча стоял, пока оруженосцы снимали с него облегченные латы. Принц вымыл руки в фарфоровой чаше, что подала служанка, уселся в конце стола напротив отца и жадно принялся за еду, не объяснив причину опоздания. «Я думал, мне самому придется вести под венец твою Анну», пошутил Лаксет III, не знающий сути происходящего. Хотя, по мне, так мама ее в 100 раз аппетитнее будет. Он коротко рассмеялся, обнажив белоснежные зубы. «Будь я моложе 30 лет, играть бы нам сразу 2 свадьбы!» Властитель с выражением удовольствия на лице обвел взглядом выпуклую грудь свадьи, представляя, что следует дальше вниз, и плотоядно облизнувшись, добавил: «Неизвестно, у кого бы вперед родился наследник». За столом повисла неловкая пауза, нарушаемая королевским хохотом, больше похожим на вхрюкивание. Марина поперхнулась шампанским и зарделась до кончиков волос от вульгарного, но все же комплимента, сохранившего остатки былой красоты мужчины. Андрей подавился куском тушеного мяса лишь с помощью красного вина, с трудом протолкнул его в глотку. Он с недоумением смотрел то на мать, то на сестру, не зная, как реагировать на выходку верховного главнокомандующего. Анна с улыбкой во все глаза смотрела на свекра, думая про себя. «А старпёр-то жжёт? Молодец! Веселее Матисса будет престарелый проказник. И, похоже, на то есть причина. Новость хорошая. Если верить в гены Васи, то как минимум 100 лет качественного секса мне обеспечено. Но представив, сколько из этих лет сама будет способна к деторождению, скисла и сникла». Ильта, не по слухам знакомая с похождениями короля, склонив голову, усмехнулась, а Матисс, желая сгладить обстановку, громко рассмеялся вторя отцу. «Ржет шлюха!» Неизвестно от чего рассердилась Аня. То ли из-за того, что жених 2 раза за вечер бросил ее без объяснений, то ли, сравнив отца и сына, убедилась, что внешне они очень похожи. Не хотелось совпадений в характерах и привычках. Первая фрейлина ловила любопытные взгляды гостей из другого мира, но не начинала разговор, считая, что рассказать, что случилось, должен сын господина, а тому действительно надо плотно поесть, чтобы восстановить потраченные за день силы. Анна заметила, как переглянулись колдунья с Мариной. Обе были чем-то встревожены. Она дождалась, пока Матисс отодвинул тарелку, явно насытившись, и принялся неспешно подтягивать вино. И задала вопрос. «Никто ничего не хочет сказать?»